Через 2 часа они ехали по городу в сторону дома. Аллигатора высадили в каком-то переулке возле Сенной площади. Он сказал, что в магазин не вернется, а на какое-то время заляжет на дно, чтобы подготовить себе новую легенду. Здесь, возле Сенной, человек может так раствориться, концов не найдешь, заявил он, прежде чем проститься со своими спутниками. Ты, майор, считаешь, что этого не слышал. Прощайте, Маша. Здоровье берегите. Оставшиеся в машине молчали. Маша злилась на себя за свой неуместный порыв, с чего это ей вздумалось лезть к майору целоваться. Вовсе незачем было это делать. И он ей это незамедлительно показал. Ишь, дернулся, как будто его змея подколодная целовать вздумала. Когда же девушка случайно увидела себя в зеркале, она совсем расстроилась. Волосы свисают безжизненными космами, на щеке размазанная тушь, блузка грязная и к тому же разорвана на плече. Да еще и нос поцарапан. Да, вид ужасный. Неудивительно, что майор... Ах да, и черт с ним совсем. Майор Патрикеев злился на себя по разным поводам. Во-первых, его, майора полиции, обошли, можно сказать, по всем статьям 2 пенсионеров. Разумеется, они не простые пенсионеры, но возраст есть возраст, а они посмеивались над ним, сделали как мальчишку. Во-вторых, просто спустить на тормозах все не удастся, и предстоит ему еще разбираться с начальством, а оно и так недовольно, что он самовольничает. И, наконец, в-третьих, майор расстраивался из-за Маши. Вот ведь, чувствовал тогда на допросе, что с ней что-то не так, и вместо того, чтобы поговорить по-человечески, вздумал ее отчитывать. Тоже моралист нашелся. Разумеется, она ушла, а потом вот ее похитили, и если бы не Юрий Филиппович, ее смерть была бы на его, Патрикеева, совести. Хорошо хоть успел ее вытащить. Тут-то началось самое неприятное. Майор помнил, как Маша обняла его за шею и попыталась поцеловать. А он так растерялся, что отстранился. Ну, он же все-таки на работе. Что еще за нежности? Но на душе скребли кошки. Наконец, Юрий Филиппович подъехал к их с Машей дому. Майор Патрикеев, который сидел в машине с обычным своим обиженным видом, встрепенулся и проговорил. «Мария... Сергеевна, вас может проводить до квартиры? Мало ли что». «А меня вот Юрий Филиппович проводит», — холодно отозвалась Маша. «Мало ли что. Мы ведь с ним соседи». «Как, Юрий Филиппович, проводите?» «Ну, отчего же не проводить?» — усмехнулся Нелидов. «Мы ведь и правда соседи». «Ну, если так, то, конечно». Патрикеев смутился и, забыв попрощаться, выбрался из машины и побрел к остановке. «Кажется, он обиделся», — произнес Юрий Филиппович, провожая майора взглядом. «С чего бы это?» — фыркнула Маша. «Ну, мне сейчас действительно хочется отдохнуть, помыться хоть». «Конечно, конечно». Юрий Филиппович, как и обещал, проводил девушку до ее квартиры и ушел к себе. Маша открыла дверь. Тунгус ожидал ее на пороге с недовольным и обиженным видом. Тоже мне хозяйка называется. Бросила кота одного и исчезла в неизвестном направлении. «Ну, не дуйся, гуся!» Маша почесала кота за ухом, положила ему приличную порцию корма. Кот понюхал корм, фыркнул и возмущенно удалился с таким видом, как будто ему положили в миску что-то совершенно несъедобное. Правда, когда через полчаса Маша снова заглянула на кухню, все было съедено подчистую. Сама девушка, когда ехала домой, думала, что готова съесть все, что найдет в доме. Но сейчас вдруг почувствовала, что совершенно не голодна. Она выпила чашку чая, закуталась в плед и прилегла на старый продавленный диван с клеенчатой тетрадкой. Однако строчки сливались перед ее глазами, глаза слипались, и очень скоро она выронила тетрадь и заснула. На следующий день спутники решили оставить Шитик и дальше идти пешком. Река уходила на восток, а их дорога лежала на север, туда, где упало загадочное небесное тело, туда, куда указывали корни поваленных деревьев. Лодку они вытащили на пологий берег и завалили ветвями, чтобы ее не было видно издалека. Прежде того, забрав из нее самое необходимое — оружие, спички, соль, легкую палатку и немного сушеного мяса. Николка взвалил на спину мешок с поклажей и зашагал вперед среди поваленных деревьев. Оглянувшись на Шитик, Крестовский последовал за проводником. Теперь поход стал по-настоящему тяжелым. Из-за поваленных деревьев идти было очень трудно, и за день удавалось пройти не больше 5-6 верст. И все эти версты вокруг не было ни зверя, ни птицы, только ряды деревьев, поваленных, казалось, каким-то сумасшедшим гигантом. От того, что вокруг не было дичи, стало голодно. Николка ставил силки, но в них не попадала ни одна случайная птица. Сушеное мясо кончилось очень быстро, и они перебивались грибами и съедобными кореньями, которые Челдон с трудом находил среди поваленных деревьев. Но еще больше, чем голод, утомлял путников страх. Потому что эта пустая, безжизненная тайга, этот мертвый поваленный лес казался им каким-то злобным, страшным существом. А потом Крестовский почувствовал спиной чей-то взгляд. Он резко обернулся, но ничего не увидел, только какой-то белесый блик мелькнул среди торчащих к небу вывороченных корней. Зато Николка подскочил к спутнику и испуганно спросил: «Что ты видел? Что ты видел, барин?» «Ничего», — неохотно проговорил Крестовский. «Ничего, мне просто померещилось». «Скажи правду, барин», — не унимался охотник. «Ты видел ее?» «Ее?» — переспросил Крестовский. «О ком это ты?» «О ней!» — Николка перешел на шепот. «О белой росомахе!» «Да никого я не видел», — отмахнулся Крестовский. «Нет никакой белой росомахи. Это пустые разговоры». «Ну, зря ты так говоришь, барин». Провожатый нахмурился и пошел вперед, то и дело испуганно оглядываясь. На пятый день пешего пути поваленный лес неожиданно кончился. Миновав последние вывороченные из земли деревья, Крестовский внезапно увидел перед собой участок обыкновенной тайги. Вековые ели и пихты стояли, как им положено, как будто их не коснулась рука сумасшедшего великана, как будто их не задела безрассудная мощь упавшего в тайгу небесного тела. Но так казалось только издали. Когда путники подошли ближе, они увидели, что стоящие деревья лишены ветвей и хвои, словно они превратились в корявые, обугленные телеграфные столбы. Крестовский не мог объяснить причины этого явления. Однако, по всем законам науки о небесных телах, именно где-то здесь должен был упасть метеорит, а значит, где-то здесь должен находиться оставленный им кратер. Путники обошли по кругу участок стоячего леса. Это заняло у них целый день, но не принесло никакого результата. Не было ни кратера, ни каких-то обломков небесного тела. Только круглый участок обгорелой тайги и со всех сторон от него поваленные деревья, нацеленные корнями в центр этого круга, уходящие во все стороны на десятки верст. Крестовский был разочарован, но не сдавался. Он зарисовывал все, что видел, записывал свои наблюдения, собирал образцы почвы и обгорелых ветвей. Николка казался еще более подавленным и испуганным, чем прежде. Он то и дело останавливался, к чему-то прислушиваясь. Вечером они поставили палатку на краю участка стоячих деревьев, кое-как заглушили голод грибами, которые провожатый поджарил на костре, и легли спать. Проснулся Крестовский посреди ночи от каких-то странных звуков. Вокруг палатки кто-то ходил, трещали ветки, время от времени слышалось низкое угрожающее рычание. Николка сидел, в ужасе глядя перед собой, мелко крестился и бормотал: «Господи, помилуй меня грешного! Господи, помилуй!» Вдруг вход в палатку зашевелился, крепкая ткань начала рваться. Николка вскочил, схватил нож, прорезал дальний от входа край палатки, на четвереньках вылез в этот разрез и бросился на утек. Крестовский хотел было последовать за ним, но не смог пошевелиться. Ужас парализовал его. Он лежал неподвижно, вжавшись в землю, и не отрывал взгляда от входа в палатку. Ткань разорвалась, и в образовавшемся разрыве показалась звериная морда, безобразная, отвратительная, покрытая жесткой белесой шерстью. Маленькие злобные глаза скользнули по внутреннему пространству палатки на мгновение, задержавшись на Крестовском. И вдруг страшный зверь шарахнулся назад и исчез, словно чего-то испугался. Крестовский еще несколько бесконечных мгновений лежал неподвижно, потом вскочил, метнулся к разрезу, проделанному Николкой, и вылез из палатки. Снаружи никого не было, догорал костер. И вдруг, невдалеке, в той стороне, куда убежал Николка, раздался крик, дикий, ужасный крик, полный боли и ужаса. Крестовский зажал уши, чтобы не слышать этого крика, но потом в нем проснулись человеческие чувства, жалость и сострадание, и он бросился в ту сторону. Николку он увидел сразу. Охотник лежал ничком, лицом вниз, как тот тунгус, которого они нашли несколько дней назад. Крестовский подбежал к нему, склонился, дотронулся до плеча и отдернул руку. Она вся была в крови. Все же он перевернул тело, думая, что Николке еще можно чем-то помочь. И отшатнулся в ужасе. У Николки, как у того тунгуса, лицо превратилось в кровавое месиво. Но самое страшное — грудь его была разорвана страшными когтями, сердце вырвано. Крестовский вскрикнул и бросился прочь. По дороге ему попалась палатка, и у него хватило здравого смысла схватить ружье и свой вещевой мешок. Но после этого ужас вытеснил из его головы все мысли, и он кинулся прочь, не разбирая дороги, лишь бы дальше, дальше от этого страшного места. «Ну вот, кажется, пришел в себя», — раздался над Крестовским какой-то знакомый голос. «Теперь, должно быть, пойдет на поправку». Крестовский открыл глаза, огляделся. Он лежал в чистой постели в жарко натопленной избе. Возле этой постели сидел на шатком стуле пристав Акинфеев и неодобрительно качал головой. «Говорил я вам, молодой человек, что такие походы в дикую глушь не доведут до добра. Еще слава богу, что живы остались». «Где я?» — проговорил Крестовский, мучительно стараясь вспомнить события последних дней. «Где же вам быть?» — усмехнулся пристав. «Конечно, где и положено». В Александровском остроге, по месту своего административного поселения. «А как я сюда попал?» «Привезли вас, милостивый государь, тунгусы-охотники. Они нашли вас в тайге без сил и без чувств, подобрали и доставили сюда. Приличные оказались люди, хоть и язычники. Спутник ваш, охотник Николаев, пропал без вести. Не знаете ли вы случайно, какова его судьба?» «Его задрал дикий зверь», — мрачно проговорил Крестовский, вспомнив окровавленный труп охотника, его разорванную грудь. «Печальная судьба», — вздохнул пристав. «Впрочем, он не находился под моим надзором, так что его судьба никоим образом не на моей совести. Кроме того, могу сообщить вам, милостивый государь, приятную новость. Из Петербурга поступила официальная депеша на ваш счет. Меня известили, что в отношении вас принято решение отменить административную ссылку и разрешить вам вернуться на место постоянного проживания». Пристав говорил что-то еще, но Крестовский его почти не слышал. Перед его глазами все еще стояло окровавленное лицо Николки, точнее, и не лицо даже, а багровое месиво. Только одно еще заботило и беспокоило его. Только одно еще он спросил у пристава. «Цел ли мой вещевой мешок?» «Разумеется, цел», — ответил Акинфеев, недовольный тем, что студент не благодарит его за радостное известие. Да и вообще, как бы не рад благоприятной перемене своей участи и интересуется какой-то чепухой. «Разумеется, цел, милостивый государь», — повторил он. «Тунгусы, которые вас нашли, хоть и язычники, чужого никогда не возьмут. А уж насчет здешних обитателей вы можете быть спокойны. Вот он, ваш драгоценный мешок. Никуда не делся». Крестовский едва дождался, пока уйдет пристав, поднялся с постели, едва держась на ногах от слабости, взял свой мешок и проверил его содержимое. И там, среди образцов почвы и растений с места падения метеорита, он нашел кожаный кисет, принадлежавший мертвому тунгусу. Кисет, в котором лежал странный, удивительно тяжелый предмет, похожий на пасхальное яйцо из какого-то странного металла. Неожиданно Маша проснулась. Ей показалось, что ее зовет чей-то голос. Тихий, едва слышный, но настойчивый и нетерпеливый. Вдруг она поняла, чей это голос. Ее звала та странная вещь, которую она нашла в сундуке в потайной комнате, живая шаровая молния, пленная молния, заключенная в овальный металлический корпус. Маша почувствовала вдруг, что должна немедленно увидеть этот удивительный предмет, должна прикоснуться к нему. Она должна снова, еще раз почувствовать странное живое тепло, исходящее от этого удивительного артефакта. Должна испытать то необыкновенное чувство родства, близости с ним. Она сбросила плед, поднялась и словно сомнамбула пошла по квартире. Ноги сами привели ее в прихожую, подвели к старому платяному шкафу. Она открыла его дверцы, вошла внутрь. На мгновение в ее голове промелькнула мысль, как странно это должно выглядеть со стороны. Но она тут же отбросила эту мысль, раздвинула заднюю стенку шкафа и попала на потайную лестницу. Через несколько минут она уже была в тайной комнате, в той самой комнате, где нашла сундук. Здесь все было как прежде, сундук стоял на месте, на нем уже снова образовался слой пыли. Девушка набрала на кодовом замке шифр год падения тунгусского метеорита, откинула крышку. Кисет был на месте, и Маша достала из него металлическое яйцо. Она обхватила артефакт руками и снова почувствовала исходящее от него живое тепло. И тут же услышала за спиной голос, холодный и скрежещущий, как металл на морозе. «Отлично! Ты привела меня прямо к нему!» Маша резко испуганно обернулась. Это был он, тот самый черный человек, который допрашивал ее в финском подземелье. Но как это возможно? Ведь она своими глазами видела, как он упал с моста в бурную подземную реку. И вот он снова стоит перед ней, с повязкой, закрывающей один глаз, с разбитым лицом, но по-прежнему живой. «Удивлена», — проскрежетал одноглазый. «Меня не так легко убить, как обычного человека. Моя владычица, белая росомаха, даровала мне 7 жизней». «И сколько ты уже использовал?» — спросила Маша, стараясь не показать страха и удивления. Артефакт, который она держала в руках, придавал ей силы. «Неважно», — отмахнулся одноглазый. «Игра закончена, и я пришел к финишу. Сейчас ты отдашь мне этот предмет, и на этом твоя роль в этой истории закончится. И вообще, закончится история в старом смысле этого слова. Начнется новая история, история с большой буквы, и моя роль в ней будет центральной, главной ролью. Короче, отдай мне эту вещь и можешь уйти. Я обещаю не преследовать тебя». Маша отступила к стене, прижала к себе загадочный предмет. Она чувствовала его тепло и не собиралась отдавать его этому страшному человеку. Вдруг он начал удивительным и невероятным образом меняться. Лицо его удлинилось, превращаясь в звериную морду, руки вытянулись, и девушке показалось, что на них появились грубые кривые когти, тело покрылось густой и неприятной белесой шерстью, из груди вырвалось низкое хриплое рычание. Маша вскрикнула от страха, а этот человека-зверь бросился к ней. Девушка вжалась в стену и выронила артефакт. И в то же время наваждение исчезло. Перед ней снова стоял тот же человек с повязкой на одном глазу, но теперь таинственный артефакт был уже у него в руках. Маша почувствовала отчаяние. Все зря, все напрасно. Он все же победил, переиграл ее, заполучил то, зачем так долго охотился. А черный человек поднял над головой артефакт и заговорил на незнакомом языке. Он говорил своим холодным, скрежещущим голосом, и с каждым словом его голос становился все громче и громче, наполняясь страшной силой. Затем он прижал артефакт к своей груди, что-то сделал с ним, и как это было уже один раз на глазах у Маши, из металлического корпуса вырвалась живая молния, на мгновение повисла в воздухе. Черный человек издал торжествующий крик. Но в то же мгновение раздался грохот, вспыхнул нестерпимый свет, и перед Машиными глазами вырос сияющий столб, который пронизал потолок комнаты и ушел в небо. Девушка ахнула и шарахнулась назад, чтобы не попасть в этот столб. Сияющий вихрь закружился перед нею, и в который раз за сегодняшний день она потеряла сознание. «Ну, как вы?» Маша открыла глаза и увидела над собой озабоченное лицо Юрия Филипповича. Он стоял рядом с ней на коленях, заботливо поддерживая ее голову. «Вы в порядке?» — проговорил Нелидов и показал ей два пальца. «Сколько пальцев вы видите?» 8, — ответила девушка и усмехнулась. «Да два, все в порядке. Но что это было?» «Это?» — теперь Нелидов усмехнулся. Наш узкоглазый друг решил ухватить кусок, который ему явно не по силам. С помощью этого артефакта... Что это за штука? Как она оказалась здесь? Маша села, опершись на его руку. Этот артефакт привез в свое время отец прежней владелицы этой квартиры. Полагаю, что он нашел его там, в районе под каменной Тунгуски, в предполагаемом месте падения знаменитого метеорита. Павел Крестовский был там в ссылке, и думаю, что он первым обследовал место падения. Вскоре после этого ссылку Крестовскому заменили административным надзором, и он вернулся в Петербург. Не спрашивайте меня, почему он не показал свою находку никому из ученых и ничего не написал о ней в научных журналах. Должно быть, посчитал это преждевременным. Вы же знаете по себе, этот артефакт многое может внушить своему владельцу. А затем началась мировая война, потом две революции. На какое-то время всем было не до метеорита. А затем Крестовский принял участие в первой экспедиции Кулика. Там, в экспедиции, он познакомился со своей будущей женой. Вскоре родилась Ксения Павловна. Казалось, жизнь налаживается. Но жена Крестовского рано умерла от туберкулеза, и он снова ушел с головой в науку. Участвовал в нескольких экспедициях на Тунгуску, написал целый ряд статей. Возможно, он готов был обнародовать свою находку, но тут его арестовали по пресловутой 58-й статье, и из лагерей он уже не вышел. Тунгусскую находку Крестовский перед арестом передал дочери. Не спрашивайте, каким образом эта вещь пролежала так долго в бездействии и почему Ксения Павловна никому не передала ее и никому про нее не сказала перед смертью. Очевидно, она знала, что вещь эта способна сама о себе позаботиться. И что он из себя представляет, этот артефакт? Я могу только предполагать, что это сгусток какой-то совершенно неизученной энергии. Понимаю, что это прозвучит фантастически, но происхождение его явно неземное. Как он попал на Землю, тоже останется тайной. Местные жители считали его происхождение божественным, что, в общем-то, тоже соответствует истине. В каком-то смысле. Но что же случилось с ним теперь? Куда он делся? Ну, наш узкоглазый друг вызвал его к жизни, как и вы в свое время. Ну да, призналась Маша. Но у вас не было никаких дурных намерений. Вы просто исследовали его из любопытства. А он хотел использовать его, чтобы завоевать власть над всем миром, закончила девушка. Очевидно, артефакту это не понравилось. «Думаю, да». И он решил поменять местонахождение. Нелидов показал на ровную дыру в потолке. И попутно аннигилировал нашего друга. Разметал, можно сказать, его на молекулы, так, чтобы совсем ничего не осталось. Теперь ждите сообщений в прессе, что где-то в африканской пустыне или в лесах Амазонки прогремел взрыв, как при падении Тунгусского метеорита. Думаю, он выберет такое же безлюдное место. И знаете, что я вам скажу? Я хотел раскрыть эту тайну много лет. Мне это не удалось. Но что не делается, все к лучшему. Потому что человечеству рано давать в руки такую силу. Мы еще не доросли. Маша позвонила на работу и сказалась больной. Ей хотелось выспаться и вообще прийти в себя после всех последних событий. Начальник был в отпуске, поэтому коллектив малость распустился. На работу ходили по очереди и уходили раньше. Лето же все-таки. Однако только Маша повернулась поудобнее и вытянулась, стараясь не скрипеть пружинами, как зазвонил ее мобильник. «Мария Сергеевна?» — послышался в трубке знакомый голос. «Это майор Патрикеев беспокоит». «Здравствуйте, майор!» Маша, не стесняясь, зевнула в трубку. «Опять я вам понадобилась с утра пораньше?» «Да, в общем, если вы не хотите разговаривать...» — протянул Патрикеев. «Да что вы, Федор Петрович!» Девушка опомнилась и решила не заедаться. «Что вы хотели?» «Тут понимаете, какое дело. Вчера ночью рейд был. Проверяли гаражи, что возле Ланской находятся, у самых путей. Проверяли их на предмет угнанных машин. Там место тихое, гаражи старые, много чего спрятать можно. Ну и нашли в одном гараже целый склад. Мебель там кое-какая, вещи ценные. То есть видно, что вещи краденые. Ну, прижали владельца гаража, он-то сам машину давно продал, а гараж сдает разным всяким. И оказалось, что договорился он с одним, как говорят, лицом кавказской национальности. Тот клялся-божился, что вещи его, дескать, на другую квартиру переезжает, так надо пока где-то хранить. А наш-то старикан, не будь дураком, в коробку одну заглянул. А там шуба женская норковая, цвет топленого молока, ахнула Маша. Ну да, бежевенькая такая. В общем, старик решил подстраховаться, затребовал у него паспорт и узнал, что зовут его Рустам Ибрагимов. А как наши прижали старика на этого, так он и выложил все. А они уж потом мне позвонили, поскольку знали, что дело Ибрагимова я вел. В общем, надо бы вещи эти опознать. И если они ваши, конечно, мои. У меня на работе в папке все сертификаты лежат. И паспорта на телевизор, и компьютер, на мебель тоже. Все же новое. Недавно покупалось. Ну, тогда проблем не будет. Вещи эти сразу вам отдадут. Федор Петрович. Маша представила, что она уже очень скоро выбросит противный диван и будет спать на нормальной кровати. «Федор, вы не представляете, как я вам благодарна!» «Да я что?» — смутился майор. «Это ребята! В общем, приходите ко мне, нужно документы подписать. Когда сможете?» «К вам? Хоть сейчас прибегу!» Тут Маша вспомнила, что с утра она еще и не умывалась вовсе, и что вчера майор видел ее в самом затрапезном виде. Нет уж, больше она такого не допустит. «К 2 часам сможете?» Умница, майор правильно понял ее заминку. «Тогда можно потом где-нибудь кофе выпить?» «С удовольствием!» Она вскочила с ненавистного дивана и заметалась по квартире. «Буду ждать!» На самой мажорной ноте закончил разговор майор Патрикеев.